Глава 9. Преображение. Около 2000 лет назад на такой же святой горе, как Куриш, Иисус Христос с двумя ассистентами организовал такой же фокус с переодеванием, как и мы в Куриже. Тогда несколько олухов, бесплатных зрителей этого фокуса, сидевших под горкой, придумали термин «преображение». У нас преображение сделано было квалифицированнее. Во-первых, в нашем преображении участвовали не 3 человека, а 400. Это очень важно. Во-вторых, мы прекрасно освоили технику преображения, в то время как наши палестинские предшественники не имели никакого понятия, как оно делается. Это именно упущение позволило на протяжении сотен лет и десятков поколений тысячам попов морочить головы сотням миллионов олухов, которые были настолько простодушны, что не требовали от батюшек даже повторения фокуса, а довольствовались простой и малохудожественной информацией. Беззастенчивые и нахальные батюшки, прекрасно понимая, насколько технически слабо обставлена вся эта операция, прибавили к ней освещение яблок. Доверчивые глупцы жадно ухватились за эту процедуру и потащили к храмам целые мешки этих плодов, не обращая внимания на очевидные белые нитки. Между фокусом с переодеванием и освещением яблок невозможно найти ничего общего. И во время нашего фокуса присутствовали 2-3 глупца, но мы не пытались воспользоваться их доверчивостью и не содрали с них ни одного килограмма яблок. Преображение началось немедленно после нашего собрания и продолжалось 3 часа. Срок для всякого преображения рекордный. Когда Жорко махнул рукой в знак того, что собрание закрывается, в клубе начался невообразимый галдеж. Стоя на цыпочках, командиры орали во всю глотку, призывая собираться к ним членов своих отрядов. В клубе сразу возникло 2 десятка течений, и 10 минут эти течения, сталкиваясь и пересекаясь, бурлили в старых стенах архиерейской церкви. По отдельным углам клуба, за печками, в нишах и посредине начались отрядные митинги, и каждый из них представлял сгрудившуюся грязно-серую толпу оборванцев, среди которых не спеша поворачивались белые плечи горьковцев. Потом из дверей клуба повалили колонисты во двор и к спальням. Еще через 5 минут в клубе и во дворе стало тихо, и только отрядные Меркурии, не касаясь земли, пролетали с какими-то срочными поручениями, трепеща крылышками на ногах. Меркурий — в римской мифологии бог торговли, дорог, покровитель путешественников, вестник богов, изображался в крылатых сандалиях, дорожной шляпе и с жезлом в руках. В колонии имени Горького были свои связные, которых называли отрядные Меркурии. Я могу немного отдохнуть. Генеральное сражение, собственно говоря, было закончено. Я подошел к группе женщин на церковной паперти и с этого возвышения наблюдал дальнейшие события. Мне хотелось молчать и не хотелось ни о чем думать. Екатерина Григорьевна и Лидочка, радостные и успокоенные, слабо и лениво отбивались от каких-то вопросов товарища Зои. Брегель стояла у пыльной решетки паперти и говорила возбужденной раскрасневшейся Гуляевой: «Как же это можно? Именно сейчас воспитатели должны быть с ними. Там что угодно может произойти, а вы все здесь сидите». Гуляева оглянулась на меня. «Антон Семенович, в самом деле?» «Не нужно», — ответил я через силу. Массивная серая фигура Брегель тяжело оттолкнулась от решетки и двинулась ко мне. Я за спиной сжал кулаки, но Брегель откуда-то из-за воротника вытащила кустарно сделанную приветливую улыбку и не спеша надела ее на лицо, как близорукие надевают очки. Я хотел посоветовать ей раньше протереть эту улыбку чистым платком, ибо она показалась мне несколько запыленной. Но от лени не посоветовал. «Товарищ Макаренко, только не злитесь. Все-таки объясните мне, почему не нужно. Какую роль играют у вас воспитатели?» Мне не хотелось говорить и думать. Я с трудом ответил: «Он не играет роль надзирателя». «Но вы знаете, что у вас сейчас делается в колонии? Может быть, там везде недоразумения, ссоры, какое-нибудь насилие?» «Нет, ничего такого нет». «Вы знаете, что там делается?» «Знаю». «Расскажите, Для того, чтобы рассказать, не нужно было думать. Пожалуйста. В спальнях ребята складывают кровати, вытряхивают солому из матрацев и подушек, связывают все это в узлы. В узлах одеяло, простыни, старые и новые ботинки. Все. Дальше. В каретном сарае Алешка Волков принимает все это барахло, записывает и направляет в дискамеру. Здесь есть дискамера? Нет. Пригласили из города. На колесах. Дискамера работает на такую, распоряжается там Денис Кудлатый. Интересно, дальше. На противоположной паперти, с той стороны собора, Дмитрий Живелий выдает командирам отрядов или их уполномоченным по списку новую одежду. Трусики, белые рубахи и спецовки, тюбетейки. Здесь выдает? Вы уверены? Конечно. Пойдемте посмотрим. Не надо. Не нужно мешать Живелию. Он отвечает за свою работу. Я пойду посмотрю. Я промолчал. Брегель, переваливаясь, спустилась с паперти. Я снова начал отдыхать и, оглянувшись, заметил тот прекрасный предмет, который издавна называется миром. Было около 2 часов дня. На небе стояли неподвижно белые резервные облачка. На ступенях паперти сидела Гуляева. У нее нежная красивая шея над белоснежным воротником блузки. По ту сторону пруда под солнцем нагревался соломенный лишайник села, а дальше прекрасное пространство земли с лесами, полями, дорогами, и еще дальше тоже небо и те же белые спокойные тучки, остановившиеся здесь по какому-то расписанию впредь до распоряжения. Опираясь на колени, на паперть поднялась Брегель. Из-за ее спины вдруг выпорхнул озабоченный синенький и, протягивая свою трубу в сторону, заторопился. «Сказал Таранец сигналить сбор командиров в столовой!» «Давай». Синенький зашуршал невидимыми крылышками и перепорхнул к дверям столовой. Остановившись в дверях, он несколько раз проиграл короткий из 3 звуков сигнал. Брегель внимательно рассмотрела Синенького и обернулась ко мне. «В таком случае, почему этот мальчик все время спрашивает вашего разрешения давать эти самые сигналы? Вы здесь кому-то не доверяли?» «У нас есть правило. Если сигнал дается вне расписания, меня должны поставить в известность. Я должен знать». «Так, это все, конечно, довольно организованно. Там у этого Живелия целый магазин. Ведра, тряпки, веники. Но у него их никто не получает». «Значит, командиры еще не кончили подготовки?» «Еще рано». К столовой начали пробегать захлопотанные командиры. «Для чего они собираются?» — спросила Брегель, провожая пристальным взглядом каждого мальчика. «Таранец будет распределять столы между отрядами. Столы в столовой». «Кто такой Таранец?» «Сегодняшний дежурный командир». «Очередной дежурный?» «Да». «Он часто дежурит?» «Приблизительно 2 раза в месяц». Брегель возмущенно наморщила подбородок. «Серьезно, товарищ Макаренко, вы, вероятно, просто шутите. Я прошу вас серьезно со мной говорить. Или я действительно ничего не понимаю?» «Как это так? Мальчик дежурный распределяет столовую, а вы спокойно здесь стоите. Вы уверены, что Таранец ваш все это сделает правильно, никого не обидит? Наконец, он может просто ошибиться?» Гуляева снизу посмотрела на нас и улыбнулась. И я улыбнулся ей. «Это, видите ли, не так трудно. Таранец — старый колонист. И кроме того, у нас есть очень старый, очень хороший закон». «Интересно. Закон». «Да, закон. Такой. Все приятное и все неприятное или трудное распределяется между отрядами по порядку их номеров». «Как это? Что-то такое? Не понимаю». «Это очень просто. Сейчас первый отряд получает самое лучшее место в столовой. За ним второй и так далее». «Хорошо. А неприятное, что это такое?» Бывает очень часто так называемое неприятное. Ну вот, например, если сейчас нужно будет проделать какую-нибудь срочную внеплановую работу, то будет вызван первый отряд, за ним второй. Когда будут распределять уборку, первому отряду в первую очередь дадут чистить уборные. Это, конечно, относится к работам очередного типа. Это вы придумали такой ужасный закон? Нет, почему я? Это хлопцы. Для них так удобнее, ведь такие распределения делать очень трудно. Всегда будут недовольные. А теперь это делается механически. Очередь передвигается через месяц. Так значит, ваш 20-й отряд будет чистить уборные только через 20 месяцев? Конечно. Но и лучшее место в столовой он займет тоже через 20 месяцев. Кошмар. Но ведь через 20 месяцев в этом отряде будут уже новые дети, ведь так же? Да, отряд значительно обновится, но это ничего не значит. Вы же поймите, отряд — это коллектив, у которого свои традиции, история, заслуги, если хотите, слава. До нашего перехода сюда отряды просуществовали по 5 лет. Мы стараемся, чтобы отряд был длительным коллективом. Не понимаю. Все это какие-то выдумки. Все это, знаете, несерьезно. Какое имеет значение отряд, слава, если там новые люди? Какое? Глаза Брегель выпуклые и круглые смотрели на меня ошарашенно и строго. Лоб наморщился, напряглись полные щеки. Гуляева вдруг громко рассмеялась и, опираясь рукой на ступеньку, подняла к нам возбужденное мыслью лицо. «Знаете, товарищи, я вас слушаю и никак сначала не могла разобрать. Ваша беседа что-то мне напоминает, а что никак не вспомню». А сейчас вдруг вспомнила. «Такая книга есть, наверное, читали. Написал Беллами. А называется «В царстве будущего» или в этом роде». Эдуард Беллами, 1850-1898 годы жизни. Американский писатель, общественный деятель. В 1887 году написал социально-утопический роман «Looking Backward, 1887» — «Взгляд назад», который принес ему мировую известность. На русский язык роман неоднократно переводился под разными названиями. «Через 100 лет», «Чудный сон». Там что-то такое «через 100 лет» или «через 200», помните? Кто-то спал, проснулся, ничего не понимает. Ему все показывают, рассказывают, все новое и не такое. Брегель крепко сжала губы, рассматривая красивую, воодушевленную головку Гуляевой. «Это выходит, я проснулась?» «Да нет, но так похоже. Антон Семенович будто провожает вас по новому миру и объясняет». «Я серьезно сказал Гуляевой, для меня много чести будет быть проводником в новом мире. Но я бы очень хотел. Новый мир до зарезу нужен». Брегель рассердилась. «Какой новый мир? Вот эти выдумки, да? Традиции 20-го отряда? Это называется социалистическим воспитанием? На что это похоже? Для него дороги не люди, а какой-то абстрактный 20-й отряд. На что это похоже?» «Это похоже на Чапаевскую дивизию», — сказал я отчетливо и сухо. «Что? На Чапаевскую дивизию?» «Да. Уже нет тех людей, нет Чапаева». Чапаев Василий Иванович, 1887-1919 годы жизни. Герой Гражданской войны, с 1918 года командовал отрядом, бригадой и 25-й стрелковой дивизией. Погиб в бою против армии адмирала Колчака Александра Васильевича, 1873-1920 годы жизни. И новые люди. Но они несут на себе славу и честь Чапаева и его полков, понимаете или нет? Они отвечают за славу Чапаева. А если они опозорятся, через 20 лет новые люди будут отвечать за их позор. Брегель немного растерялась. «Не понимаю, для чего это вам нужно?» «Это все, конечно, довольно, я все-таки скажу, атрибутно. Но это же только внешность. Вы этого не думаете?» Я начинал злиться. «С какой стати они пристали ко мне именно сегодня? И кроме того, чего они, собственно, хотят? Может быть, им жаль Курежа,

Строки из 4 главы романа Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». «Мальчишек радостный народ, коньками звучно режет лед». Какая жалость, что в настоящее время в ней не разбираются многие «высококвалифицированные», в кавычках, умы. В этот день мне то и дело приходила в голову кощунственная мысль: если самого выдержанного моралиста освободить от денег, пиджака, галстука, семьи, квартиры, и в течение месяца продержать в Куреже в качестве воспитанника, не брить и не стричь, раза два отколотить, раза три поиздеваться. Честное слово, какие интересные наблюдения можно было бы после этого производить над выдержанным моралистом. У меня только на короткий миг пробегали сомнения: радуются новой одежде, может быть, завтра потащат ее на базар. Но немедленно на эту гадкую мысль набегали целые отряды молодых бодрых мыслишек. Потащить на базар трусики и сорочку – небольшой доход. А в чем остаться? Кроме того, я видел, с какой искренней радостью осматривают хлопцы свой новый костюм, с каким неожиданным кокетством расправляют складки рубах, вертят в руках тюбетейки. Остроумный Алешка Волков, разобравшись в бесконечной ярмарке всяких вещей, расставленных вокруг собора, прежде всего вытащил на поверхность единственное наше трюмо, и его в первую очередь приладили два пацана на алтарном возвышении. И возле трюмо сразу образовалась толпа желающих увидеть свое отражение в мире и полюбоваться им. Кстати, нужно сказать, среди курежан нашлось очень много красивых ребят, да и остальные должны были похорошеть в самом непродолжительном времени, ибо красота есть функция труда и питания. У девочек было особенно радостно. Горьковские девчата привезли для курежских девчат специально для них сшитые роскошные наряды. Синяя сатиновая юбочка, заложенная в крупную складку, хорошие ткани белая блузка, голубые носки и так называемые балетки. Кудлатый разрешил девичьим отрядам затащить в спальню швейные машины, и там началась обыкновенная женская вакханалия. Перешивка, примерка, прилаживание. Курежскую прачечную на сегодняшний день мы отдали в полное распоряжение девчат. Я встретил Перца и сказал ему строго: «Переоденься в спецовку и нагрей девчатам котел в прачечной. Только, пожалуйста, без волынки. Одна нога здесь, другая там». Перец вытянул ко мне поцарапанное свое лицо, ткнул себя в грудь и спросил: «Это чтобы я нагрел девчатам воды?» «Да». Перец выпятил живот, надул щеки и заорал на весь монастырь, козыряя рукой, как обыкновенно козыряют военные: «Есть нагреть воды!» Вышло это у него достаточно нескладно, но энергично. Но после такого парада Перец вдруг загрустил: «Так, а где же я возьму спецовку? Наш девятый отряд еще не получил». Я сказал Перцу: «Детка, может быть, нужно взять тебя за ручку и повезти переодеть? И кроме того, скажи, сколько еще времени ты будешь здесь болтать языком?» Окружающие нас ребята захохотали. Перец завертел башкой и закричал уже без всякой парадности: «Сделаю, сделаю, будьте покойны!» И убежал. Лапоть снова трубил совет командиров, на этот раз на паперти собора, где уже устроил свою спальню отряд Гуда. Стоя на паперти, Лапоть сказал: «Командиры, усаживаться не будем, на минутку только. Пожалуйста, сегодня же растолкуйте пацанам, как нужно носы вытирать. Что это такое? Ходят по всему двору, сякаются. Потом другое. За обедом, чтобы мясо резали ножом, а не рвали, как собаки, прямо зубами. И насчет уборной скажите, говорил же Жорка на собрании. И дальше. Алешка ведь уже поставил сорные ящики. Надо все ненужное в ящики бросать, а не куда попало». «Да ты не спеши, раньше вон всякую гадость прибрать нужно. Какие там ящики?» — улыбнулся Витковский. Лапоть надул губы. «Как ты, Костя, не понимаешь? Одно дело прибрать, а другое аккуратно чтоб. Раз он будет знать, что нельзя бросать, так он и уберет охотно. А зачем ему убирать, если завтра опять набросают? А еще путешественник». «Да это я так», — смутился Костя. «Да не забудьте, чтобы все знали. Наше правило — на пол не плевать. Все знаете правила?» «Да знаем». «Повторить хором». Лапоть задирижировал рукой, и смеющиеся командиры шутливо басовитыми голосами устроили хоровую декламацию. «Раз плюнешь, три дня моешь».

Живели Шалопутин и Белухин в белых халатах, передвигаясь бесшумно, переговариваясь шепотом, поправляют последние ряды вилок и ножей, что-то добавляют, для кого-то освобождают место. Курежане подчиняются им расслабленно, как больные в санатории, и Белухин поддерживает их, как больных, осторожно. Я стою на свободном пространстве у портретов и вижу до конца весь оазис столовой, неожиданным чудом выросший среди испачканной монастырской пустыни. Мне улыбаются одними глазами милые наши прелестные женщины — ЕГЭ, ЛП и Гуляева, гениально поместившиеся в самых далеких углах между самыми забытыми фигурами. В столовой стоит поражающая слух тишина, но на румянце щек, на блеске глаз, на неловкой грации смущения она отражается, как успокоенная радость, как таинство рождения чего-то нового, чего-то прекрасного. Также бесшумно, почти незамеченные, в двери входят один за другим трубачи и барабанщики, и, тихонько оглядываясь, озабоченно краснее выравниваются у стены. Только теперь увидели их все. И все неотрывно привязались к ним взглядом, позабыв об обеде, о непривычной чистоте столов. В своей душе я ощущаю сложную тонкую машину, от которой проведены невидимые провода к глазам, к мозгам, к мускулам и нервам, к совести, к классовому чутью всех этих 400 колонистов. Одним только прикосновением к той или иной кнопке я разрешаю и создаю целые страницы переживаний у этих маленьких людей. Я ощущаю в себе неизмеримое могущество, и рядом с ним ощущаю что-то страшно широкое, размахнувшееся тысячами километров полей, лесов и морей во все стороны. То, что является основанием и моего могущества. СССР. Все это я ощущаю в духовной тесноте и в духовном просторе, и в тот же самый момент отмечаю направленный на меня взгляд Веры Березовской. Я думаю, да, вот Вера. Надо с ней сегодня же поговорить, как она себя чувствует. Очень важно. Я о другом думаю. Передо мной, как живая, встает красивая талия тонкого сукна вицмундира, ослепительно элегантный пластрон, синий покрой бархатного воротника и серебряная звездочка в петлице статского советника, а над всем этим выхоленное лицо, мешки под глазами и порожние холостые глаза, смотрящие на меня не потому, что я человек, и не потому, что я работник, а только на основании существующих законоположений и вследствие занимаемой мною должности. Какая волнующая разница между тогдашней моей позой чинуши и сегодняшним моим творческим простором. Пластрон, французский, туго накрахмаленная грудь мужской верхней сорочки. И 400 праздничных детей, государственных детей, собранных в этой столовой, таких еще сырых и диких, сколько несут в себе высокопринципиальных различий от моих давних учеников, не испивших в своем детстве ключевых бурлящих нарзанов коллектива. Даже самое слово это в то время не существовало. Таранец показался в дверях. «Под знамя встать! Смирно!» Горьковцы привычно вытянулись. Ошарашенные командой и курежане еле успели оглянуться и упереться руками в доски столов, чтобы встать, как были вторично ошарашены громом нашего примитивного оркестра. Целые очереди движений, естественных, подражательных и движений неуверенности, затолпились у дверей их сознания и на силу навели в этих очередях сносный порядок. Таранец ввел наше знамя уже без чехла, уверенно играющее бодрыми складками алого шелка. Знамя замерло у портретов, сразу придав нашей столовой выражение нарядной советской торжественности. «Садитесь!» Я сказал колонистам короткую речь, в которой не напоминал уже им ни о работе, ни о дисциплине, в которой не призывал их ни к чему и не сомневался ни в чем. Я только поздравил их с новой жизнью и высказал уверенность, что эта жизнь будет прекрасна, как только может быть прекрасна человеческая жизнь. Я сказал колонистам,